«Что это за имя?» — поинтересовался Дэн. «Болван!» — объявил Майк. «Мы оденем его в распашонку и ползунки, а на голову большой чепчик, как у грудных детей. Зрители будут в восторге!» Дэн на минуту задумался. «Не знаю», — сказал он после раздумий. «Мне все это не очень нравится. Как будто ты хочешь выставить его на посмешище». «Да ведь только для зрителей», — отвечал Майк. «Такой трюк. Все борцы так делают. Отличное имя, болван». «А может, лучше космонавт?» — спросил Дэн. «Это имя хотя бы имеет смысл. Он надел бы пластиковый шлем с антеннами». «Космонавт уже есть», — сказал Майк. «Все-таки мне это не по душе», — покачал головой Дэн. Потом посмотрел на меня и спросил. «А что ты думаешь, Форест?» «Мне, честно говоря, наплевать», — ответил я. Вот так все и было. После нескольких месяцев тренировки меня подготовили, наконец, к дебюту на борцовском ринге. За день до матча Майк появился в спортивной школе с большой коробкой, в которой лежали мои ползунки, распашонка и дурацкий чепчик черного цвета. Он сказал, что приедет в школу завтра в полдень, и мы отправимся на матч, который состоится в Манси. Вечером, когда Дженни вернулась домой с работы, я зашел в ванную, надел на себя распашонку, ползунки и чепчик, и в таком виде появился в гостиной. Дэн, сидя на своей тележке, смотрел телевизор, Дженни читала книгу. Они разом подняли головы и посмотрели на меня. «Форест, черт возьми! Что ты на себя такое напялил?» — изумилась Дженни. «Это его костюм», — пояснил Дэн. «Ты выглядишь в нем дурак дураком», — сказала Дженни. «Воспринимай все иначе», — обратился к ней Дэн. «Считай, что он выступает на сцене». «Но вид у него абсолютно дурацкий», — настаивала на своем Дженни. «Просто глазам своим не верю». «Дэн, ты позволил нарядить Фореста в этот идиотский костюмчик и собираешься теперь выпустить его в нем на публику?» «Только для того, чтобы заработать деньги», — ответил Дэн. «У них есть парень по прозвищу Овощ. Так он щеголяет с гульфиком в форме большой репы, а на голове у него выдолбленная дыня с прорезями для глаз, а у парня по имени Эльф за спиной крылышки, а в руках волшебная палочка. Весит же этот сукин сын никак не меньше 300 фунтов. Советую на него взглянуть». «Да плевать мне на то, что делают другие», — не унималась Дженни. «Его костюм мне не нравится, и все тут. Форест, немедленно сними с себя этот тряпье». Я пошел в ванную и снял с себя злополучный костюмчик. «Возможно, Дженни права», — думал я, — «и все же мужчина должен зарабатывать на жизнь. К тому же я одет ничуть не хуже того парня, с которым мне предстоит завтра выйти на ринг в Манси. Он взял себе прозвище Говиха и напяливает на себя огромный чулок, напоминающий кусок дерьма. И одному Богу известно, чем от этого парня пахнет». Глава 19. В Манси должно было произойти следующее. Мне надо было проиграть схватку Говехе. Об этом Майк сказал мне по дороге туда. Все выглядело примерно так. Послужной список Говехи был солиднее моего, и потому он должен был выиграть, а я впервые выходил на публику, поэтому можно было и проиграть. Майк объяснил, что хочет посвятить меня в эти дела с самого начала, чтобы потом я не испытывал разочарований. «Для меня вообще непостижимо», — сказала Дженни, — «кем надо быть, чтобы назвать себя Говехой?» «Тем самым и надо», — ответил Дэн, стараясь развеселить ее. «Форест, ты пойми только одно», — убеждал меня Майк. «Все это для публики. Не надо выходить из себя и горячиться. Никто не должен быть травмирован. Выиграть должен Говеха». Наконец мы приехали в Манси и сразу же отправились в большой зал, где должна была состояться наша встреча. Соревнования уже начались. Овощ боролся на ринге с парнем по прозвищу Скотина. Скотина, обросший как обезьяна, в черной маске на лице, перво-наперво сшиб с головы овоща выдолбленную дыню и швырнул ее в верхние ряды трибуны для зрителей. Затем схватил овоща за голову и пригвоздил его к канатной стойке, после чего укусил за руку Я искренне посочувствовал несчастному овощу, который, впрочем, в долгу не остался. Он запустил руку под зеленые листья своего гульфика репки, извлек оттуда целую пригоршню какого-то дерьма и залепил им глаза скотины. Скотина с ревом заметался по рингу, протирая глаза обеими руками, а овощ подскочил к нему сзади и изо всех сил ударил ногой по заднице. Потом бросил скотину на канаты, причем они так обмотали его тело, что он не мог пошевельнуться и принялся его избивать. Такое поведение овоща вызвало негодование публики. В него со всех сторон полетели картонные чашки, а он отвечал зрителям непристойными жестами. Происходящее так меня поразило, что я с интересом стал ждать, что же будет дальше. Но тут ко мне подошли Майк с Дэном и сказали, что пора идти переодеваться, поскольку следующими на ринг выходим мы с Говехой. Я надел на себя ползунки, распашонку и чепчик, когда раздался стук в дверь и чей-то голос спросил: «Болван здесь?» На что Дэн ответил: «Здесь».